«Стакан воды». Радиоспектакль Александра Белинского по пьесе Эжена Скриба. В роли королевы Анны Юлия Борисова, герцогиня Мальборо Людмила Максакова, сэр Генри Юрий Яковлев, Артур Мэшем Максим Суханов, Абигаэль Ольга Чиповская, маркиз де Торси Александр Галевский. В остальных ролях артисты театра имени Вахтангова. Не на поле брани делают карьеру, делают успех. А в кулуарах и в будуарах, что в мемуарах рассказано всех. Один в опале, другой в фаворе, здесь шаг от дружбы и до вражды. И здесь для бури не надо моря, заменит море стакан воды. Стакан воды. Сочиняют мигом быстро фаворита, сделают шутом. И в кулуарах, и в будуарах, и в мемуарах ославят потом. Но чтоб интригу умело двигать, искусство нужно, нужны труды. И в этой части великий мастер скрип, сочинивший стакан воды. Стакан воды. Маркиз де Торси. Маркиз, королева получит письмо, чего бы это мне не стоило, клянусь вам, и отнесется к нему с вниманием, которого заслуживает посланник великого короля. Рассчитываю на это, лорд Болингброк. Ваша порядочность, ваше дружеское расположение к нам позволяет мне верить вам честь Франции. И мою. Благодарю вас. И хорошо делаете, маркиз. Никто не скажет, что лорд Боленброк когда-нибудь продал свое перо или предал своего друга. Знаю, знаю. И возлагаю на вас гром надежд. Большие надежды. Я надеюсь, мон ами Боленброк. Comment les Français disent? Как говорят французы? À la guerre comme à la guerre. На войне, как на войне. Merci beaucoup. Ну, merci, это merci. C'est tout. Okay. Pardon. Goodbye. Goodbye, my friend. Goodbye. Bye-bye. О, превратности войны. Посланник великого французского короля Людовика XIV до сих пор не может получить аудиенцию у нашей королевы Анны. О, боже, бедный маркиз де Торси, бедный маркиз. Он же умрет от огорчения, если его миссия не увенчается успехом. А ведь он так любит своего старого государя, который еще льстит себя надеждой на почетный и славный мир. Ну, что делать? Старость – это возраст разочарований. Как она прекрасна! А юность – это возраст иллюзий. Вот этого молодого офицера мысли о любви посещают даже во сне. О, небо! Это же наш старый знакомый, наш юный Артур Мэшем. Артур! Артур! Ку-ку! Кто? Ой! Что это, лорд Боленброк будет меня? Он самый? Вы, которому я всем обязан. 2 года назад я хотел броситься в Темзу, потому что у меня не было 25 геней. А вы дали мне 200, которые я не вернул ему поныне. Черт, о, возьми. Мой юный друг, с каким наслаждением я оказался бы на вашем месте, потому что я должен в 1000 раз больше. О, небо, вы несчастны? Несчастен? Нисколько. Я разорен только и всего. Но никогда я не чувствовал себя так хорошо. Никогда не был так весел и свободен. В атмосфере политических страстей я же чувствую себя в своей стихии. Член палаты общин, известный журналист, я утром выступаю с трибуны, вечером пишу. Лорд Мальборо, который стоит во главе нашей армии, просто трепещет при одной мысли о моем выступлении с трибуны или о моей статье в газете. Сэр, но у него шпага. Да, у него шпага, но у нас печать. Знаменитый алчный маршал хочет войны. Я же хочу мира и развития промышленности. Вот в чем нужно убедить нашу королеву Анну. О, это не так просто. Ну, еще бы. Ей в голову не приходит, что знаменитый маршал может быть дураком, тираном или жуликом. Ну, сэр. Да. Ведь лорд Мальборо именно таков, и я это докажу. Я покажу, как он запускает свою победоносную руку в государственную казну. Ну, сэр, вы этого не сделаете. Не сделаю. Уже сделал, мой юный друг. Написал и подписал. Статья готова. Вот она. Вот она. Но, простите, мой друг, я, кажется, вообразил себя в парламенте и заставил вас выслушать целую лекцию о политике, в то время как вас посещают совсем другие мысли. Мысли о любви. Ну, кто вам сказал, сэр? Вы сами, мой юный друг. Вы слишком болтливы во сне. Да? Да. Но вы можете без всяких опасений сказать мне, кто это ваша дама. Ну, разумеется, если это не моя жена. Вы можете ее не называть, и я пойму и оценю вашу деликатность. Но прежде всего, да, расскажите лучше, каким образом вы попали сюда, в Сент-Джемский дворец. Сэр, очень странным образом. Я слушаю. Я решил похлопотать о должности при дворе королевы. Так. Трудность заключалась в том, чтобы дойти до ее величества и подать ей свое прошение. Так. И вот, наконец, в день открытия парламента я смело прорвался сквозь толпу, окружающую ее карету. Я уже почти достиг ее. Как вдруг какой-то знатный господин, которого я толкнул, дал мне щелчок по носу. Неужели? Да, сэр! О, я узнаю это лицо среди тысячи, если когда-нибудь встречу. Но потом толпа разделила нас, бросила меня к карете королевы. Ну, я спокойно дал ей свое прошение и 15 дней напрасно ждал ответа. Наконец, я получаю приглашение на аудиенцию к ее величеству. Так. И вот в 2 шагах от дворца меня обогнал экипаж и обдал... Или обдал? Обдал. Грязью с головы до ног. Меня и мой единственный атласный камзол, сэр, и в довершении всего за дверцами кареты я увидел того же самого нахала, щелкуна. Ой. Он опять смеялся, ой, сэр. Ой, небо! Взбешенный! Или взбешенный? Взбешенный. Я бросился за ним, но карета исчезла, и я явился в полном отчаянии в свое убогое жилье. Прощай, аудиенция. Аудиенция и карьера. Да нет, сэр, напротив. На следующий день я получаю от неизвестной особы богатый костюм придворного. А несколько дней спустя ту самую должность при дворе королевы, о которой хлопотал. чин прапорщика гвардейского полка, сэр. Возможно. Да. И вы совершенно не догадываетесь, кто этот ваш таинственный покровитель? Нет. А между тем, он обещает оказывать мне свое неизменное покровительство. Ну, я, конечно, готов стараться. Но вы знаете, сэр, в этом покровительстве есть что-то, ну, очень неприятное. Что именно? Мне запрещают жениться, сэр. Да. Так, так, так. Но я думаю, вероятно, из опасения, что это повредит моей карьере. Это единственное, что пришло вам в голову? А я не вижу другого, сэр. О, святая простота. Этот неизвестный покровитель на самом деле покровительница. Да. Вами интересуется какая-то знатная дама. Да это невозможно. А что тут удивительного, мой юный друг? Мой вам совет. Предоставьте событиям идти своим чередом. Так. Не сопротивляйтесь. Так. Если бы вам приказали жениться, это совсем другое дело. Но ведь вам же запрещают. Ну, сэр, сэр, ну когда любишь и когда тебя любят. Ну, понимаю, это особа, которая явилась вам только что во сне. Да, да, сэр. Она самая прелестная, самая прекрасная девушка Лондона. Ну, ради нее я мечтаю о почестях и богатстве. Вы знаете, сэр, я даже готов жениться на ней. Да что? Да. А она? Она? Она еще беднее, сэр. Она такая же сиротка, как я. Служила она в Сити у богатого ювелира мистера Томвуда. Простите, что я слышу? Да, сэр. У мистера Томвуда? Да, да. А теперь и он разорился, сэр. В общем, все. То есть она осталась без всего, без места и без средств существования. Простите, но это же крошка Абигайл. Вы знаете ее? Разумеется. Вы совершенно правы, Мэшем. Это прелестная, очаровательная, грациозная и очень умная девушка. Уж не были ли вы влюблены в нее? Ну, был. В течение недели. Может быть, больше. Ну, вы правы, Мэшем. Я был бы готов помочь вам. Я даже был бы готов женить вас. Но, увы, у меня, к сожалению, только одни долги и кредитор. Все мое состояние находится в руках моего кузена Ричарда Боленброка. И он не имеет ни малейшего желания оставлять его мне. Но все-таки нам надо с вами попробовать подыскать место для Абигайл при дворе нашей королевы. Я сам думал об этом, сэр. Место компаньонки при какой-нибудь знатной даме. Но ведь это очень трудно сделать. Но, сэр, сэр, я думал. Я думал о старухе Нортумберленд. О, нет, нет, ну, сэр, нет. Я советовал Абигайл прийти к ней и представиться. Но она трепещет при одном появлении во дворце, сэр. Ну, пустяки. Одна только надежда увидеть вас немедленно приведет ее сюда, во дворец. Ну, что вы говорите? Ну, вот, что я говорил. Вот и она. Лорд Боленброк. Он самый мое прелестное дитя. Вам удивительно везет. Не успели впервые явиться в Сент-Джеймский дворец, как увидели сразу двух друзей. Артур, это вы? Вы, наконец, решились представиться герцогине? Ах, нет-нет, это место уже занято. А что ж вы так рады? А есть другое, более приятное, которым я обязана... Кому? Случаю. Среди знатных дам, которые бывали в магазине у Томвуда, приезжала одна прелестная, очаровательная дама, и она всегда обращалась ко мне. Однажды, это случилось месяц назад, прекрасной даме понравилась маленькая бонбоньерка. Чудесной работы, очень дешево, 30 гиней, но она забыла свой кошелек. Тогда я воскликнула: «Ах, миледи, возьмите так». «Решаетесь поручиться за меня?» — сказала она. «Хорошо, я завезу вам деньги». Но она не вернулась. Да, было отчего прийти в отчаяние. Но вот вчера вечером подъезжает карета. Из нее выходит та самая знатная дама и привозит долг. Мы разговорились. Я рассказала ей все, что со мной произошло. Умолчала только про Мэшема. Она сказала, что занимает довольно высокое положение и может дать мне место. Явитесь завтра во дворец и спросите вот эту леди. И тут же на прилавке написала два слова. Ой, как это странно все. Позвольте взглянуть на эти два слова. Конечно, конечно. Так, так, так, так. А вам случайно не знаком этот почерк? Знаком, дитя мое. Это почерк королевы. Королевы? Возможно ли? Королева дает вам место. Судьба вам улыбается. Подождите, подождите, друзья мои. Не радуйтесь раньше времени. Но это сказала королева. Да. А королева глава двора? Не это. А эта, которая написала вам два слова, ласковая и добрая, но слабохарактерная и нерешительная, она не принимает решений, не посоветовавшись с теми, кто ее окружает. А среди ее окружения есть женщина очень ясного ума, волевая, смелая, решительная, обладающая характером и находчивостью. О, это целит высоко и метко. Кто? Это леди Черчилль. Герцогиня Мальборо. Она больше маршал, чем ее муж, герцог Мальборо. И больше королева, чем ее государыня, которой она управляет. Но, должно быть, королева очень любит герцогиню. Очень любит. Она ее ненавидит. Называя своим лучшим другом, разумеется. Впрочем, лучший друг платит ей тем же. А если так? То у меня появилась некоторая надежда. Какая? Надежда? А я с ней немного в родстве. Как? Вы Абигайль? Да, я Абигайль Черчилль, родственница герцогини Мальборо. О, небо! Вы родственница? Да, но очень отдаленная. О, небо! Очень отдаленная, но все-таки родственница. Да. Вот теперь я, кажется, смогу помочь вам, как друзья вы мои. Я сделаю это, я сделаю это, даже рискуя навлечь на себя ненависть герцогини. Итак, друзья мои, нам нужно одержать две победы. Так. Во-первых, место для Абигайль при дворе нашей королевы. Так. И, во-вторых, письмо французского короля, которое должен вручить нашей королеве сегодня же утром во что бы то ни стало. О! Что это с вами, Артур? А это мне показалось, что я могу вам помочь, сэр. Помочь? Каким образом? Каждое утро в 10 часов. Ой, кстати, уже скоро 10. Я приношу королеве элегантный мир. Королева рассматривает его во время чая. Иногда даже заставляет меня прочесть ей статейки о балах. Или балах? Балах. Балах. Балах. Да. Ага, элегантный мир, чудесно. Как это прелестно, что королева каждое утро читает элегантный мир. Это прекрасно. Что это вы делаете? А я, дитя мое, вкладываю сюда же номер газеты «Экзаменейтер». А для чего? А для того, чтобы королева на досуге могла прочитать, как можно в печати чистить имя герцога и герцогини. Артур, в чем дело? Что за смех? Что такое, сэр? Уже 10, пора. Я понял, сэр. Понял, сэр. Рассчитывайте на меня. Артур! Рассчитывайте на меня! Ну что ж, вы полагаете, Абигайль, как, впрочем, и большинство людей, что политические катастрофы, революции, падение империи вызываются серьезными и важными причинами? Да, сэр. Ничего подобного. Я стал министром, потому что умел хорошо танцевать сарабанду. А перестал им быть, потому что просто схватил насморк. Короли, цари, владыки много дел вершат великих, покоряют государство и страной руководят. Но не чужды низкой страсти все столпы высокой власти, и поэтому их часто приручают, как котят. Как котят. Приручают, как котят. Чтобы важной стать особой, нужно дар иметь особый. Ножку вовремя подставить, руку вовремя подать. И уметь с улыбкой милой тех, кто нынче укормила, незадешево прославить, незадорого продать. не задорого. Не задорого, не задорого продать. А вот и сама победоносная и гордая герцогиня. Как? Это герцогиня Мальборо? Ваша кузина, Абигайль, только и всего. О, но я узнаю эту даму. Она на прошлой неделе покупала в нашем магазине бриллиантовые наконечники, как сельбан. Ах, вот оно что. Абигайль, стойте, вот здесь никуда не уходите. Боленброк? Он самый, герцогиня. Мы только что говорили о вас. Да-да, вы часто оказываете мне эту честь. У меня нет другой возможности напомнить вам о моем существовании. Успокойтесь, обещаю вам навсегда запомнить ваш последний номер. Соблаговолили прочитать. У королевы, я прямо от нее. У королевы? Да, сэр, офицер дворцовой гвардии только что принес газету «Элегантный мир». Я не имею никакого отношения к этой газете. Знаю, знаю. Ну, вы давно перестали быть элегантным. Но среди листов этого номера рядом с вашей газетой лежало письмо от маркиза де Торси. Да, адресованное королеве. Да, поэтому я его и прочла. То есть как, миледи? Это входит в мои обязанности, сэр. Вся корреспонденция ее величества должна проходить прежде всего через руки ее первой статсдамы. Ну, теперь вы предупреждены, сэр. Если вы когда-нибудь захотите довести до моего сведения эпиграмму или острую шутку, пущенную в мой адрес, вы адресуйте все королеве. Это единственный способ заставить меня все это прочесть. Благодарю вас, герцогиня, я это запомню. Но я надеюсь, королева хотя бы ознакомилась с предложениями маркиза де Торси. Я ведь только этого и добивался. А зачем? С ними ознакомилась я достаточно. Огонь воздал им должное. Как, миледи? А это кто? Прелестное дитя. Скромное, почтительное ее имя. Абигайль. Прелестная продавщица. Узнаю, узнаю, узнаю. Та самая особа, о которой мне говорила королева. Ее величество соблаговолили рассказать? Да, предоставив мне решать. Так как назначение зависит только от меня, рассмотрю. Подумаю. Ну, положитесь на мое беспристрастие и справедливость. Боюсь пропащее дело. Видите ли, мисс, здесь нужна родословная. Она у нее имеется. Вот как. Милорд интересуется молодой особой. Ну, судя по ласковому приему, который вы оказали ей, я думал, что вы раньше догадались об этом. Охотно бы назначила ее. Но при дворе могут служить только люди знатного происхождения. Она как раз блещет своим происхождением. Надо проверить. Сколько людей называют себя дворянами, не имея на это никакого права. Вот именно из страха ошибиться, леди боится признаться вам, что зовут ее Абигайль Черчилль. О, небо! Без сомнения, только дальняя родственница, но все-таки кузина первой статсдамы королевы. Но вы можете быть совершенно спокойны, миледи. Я совершенно спокойна. Даю вам честное слово навсегда забыть эту пикантную историю, несмотря на всю ее остроту, при условии, что Абигайль сегодня же будет допущена ко двору королевы. Я жду вашего ответа. А я не заставлю вас долго ждать. Я должна сообщить ее величеству свое решение, и поверьте, оно не будет зависеть от моих родственных отношений с этой леди. А вот что касается вас, сэр, писатель, особенно писатель оппозиции, должен сначала навести порядок в собственных делах. Вы этого не сделали. У вас огромные долги. 200 тысяч. Я скупила ваши долговые расписки, заплатила за них звонкой монетой. Пожалуй, раньше срока, кричали вы, ура! Не в пользу Боленброка закончилась игра. Вы зря попасть мечтали из пешек в короли. Учили вы все детали, учили вы все детали. Одно лишь не учили. Я женщина, а женщина милорд главенствует над всеми в этом мире. Вы на два хода мыслите вперед. даже на четыре. И если эта пикантная история, о которой вы говорите, появится в утренней газете, то вечерняя газета известит, что ее остроумный автор, сэр Боленброк, сочиняет в данную минуту свой очередной трактат, сидя в долговой тюрьме. Мат! Надеюсь, что полезный дала я вам урок. Мой мудрый, мой любезный, мой глупый Боленброк. Интриги это омут, не выплывет живой. Сидите лучше дома, сидите лучше дома, чем в яме долговой. Я женщина, а женщина игрок. Ее удел плести сплетен сети. Интриги мне оставьте, Боленброк. А вы печуйте их в своей газете. На это скажете? Я всегда говорил, что герцогиня женщина очень умная и весьма решительная, но вы на два года мыслите вперед, а я на три и даже на четыре. Я вас искал. А что случилось? Да, только что за поворотом я встретился лицом к лицу с ним. С кем? Ну, с моим злым гением Щелкуном, вы же знаете. Мы сразу узнали друг друга. Он опять смеялся. Он выхватил шпагу. Я свою. И? Он больше не смеется. Он убит. Я не знаю. Смертная казнь. Могут и казнить. Все равно, вам нужно бежать. Да, завтра? Нет, сегодня, сейчас же. Как? А как же вы, как же лорд Боленброк? Он будет арестован за долги, я не получу места. Но все равно вам нужно бежать, бежать, сейчас же. Но, прежде чем бежать, я хотел вам сказать, что никогда никого не буду так любить, как вас. И я забыл вас поцеловать. Ну, уходите, уходите же, если вы меня только... Ой, любите, уходите. Ну, отпустите же. Как ты сказал, Томпсон, члены палаты общин? Да, государыня, они просили аудиенции у вашего величества. Боже, опять адреса и речи. А я одна, и герцогиня уехала в Виндзор. Но ты сказал им, что я не могу их принять. Важнейшие дела, только что пришедшие депеши. Да, государыня, то, что я говорю всегда. Это? Сэр Харлей и лорд Боленброк. Лорд Боленброк? Все шло лучше, когда он был у власти. И теперь, когда герцогиня уехала в Виндзор, я могла бы поболтать с ним и не принять его. Нехорошо получилось. Герцогиня мне столько раз повторяла, когда бы не явился лорд Боленброк. Лорд Боленброк просил что-нибудь передать мне? Да, записку. Он написал ее в приемной. Государыня, я прошу аудиенции вашего величества, чтобы лицезреть свою государыню, что мне уже давно запрещено. Бедный лорд Боленброк. Герцогиня удаляет от вас своих политических врагов. Она удаляет от вас даже бедное дитя, чья забота и нежность могли бы облегчить неприятности, которыми полна жизнь вашего величества. Ей отказали вместе на том основании, что она из простой семьи. Но я утверждаю, что Абигейль Черчилль, кузина герцогини Мальборо. Воспользуйтесь моим сообщением, не называя при этом своего верного слугу и подданного. Ах, когда же, наконец, я перестану быть королевой и стану сама себе хозяйкой? Какое-то удивительное, возмутительное рабство. Нет, я так больше не могу. Нет, будь что будет, я решилась. Ваше Величество. Томпсон, отправляйтесь в Сити, в магазин ювелира Томвуда. Найдите там мисс Абигейль Черчилль и передайте ей, чтобы она немедленно явилась во дворец. Я хочу этого, я приказываю, я королева. Так, ну, а теперь мы посмотрим, кто осмелится противопоставить свою волю моей. Особенно герцогиня. Ее дружба и постоянные советы начинают утомлять меня. Боже мой. Боже мой. Она... Осмелюсь справиться у Ее Величества о состоянии ее здоровья. Плохо. Больна. И нехорошо себя чувствую. Что-нибудь огорчило Ее Величество? Да. Мое отсутствие? Да. Да, вот именно. Зачем это вам понадобилось уезжать в Виндзор? Меня осаждают делами. Я должна выслушивать жалобы и выступления парламента. И потом у меня нервы и плохое настроение. Я догадываюсь о причине. Ваше Величество получило неприятное письмо. Нет. Которое вы хотите скрыть из боязни огорчить, растревожить меня. Я знаю вашу доброту. Вы ошибаетесь. Я все видела, когда я вошла. Вы с такой поспешностью, с таким волнением спрятали записку. Нетрудно догадаться, что она касается меня. Герцогиня, в письме идет речь исключительно об одной молодой девушке. Ее рекомендуют в этом письме. Герцогиня, мне очень бы хотелось иметь ее при себе. Это правда? Да. Тем лучше, если Ваше Величество позволит. Нет, я уже говорила вам о ней. Речь идет о маленькой Абигейль Черчилль. А кто ее так горячо рекомендует? А это не важно. Я обещала не называть его имени и не показывать его письма. Но это нетрудно догадаться, сэр Боленброк. Да, но я этого не говорила. Да, я сама догадалась. Но я теперь начинаю понимать, почему наши враги одерживают верх. Наша королева предает нас в тот самый момент, когда мы деремся за нее в парламенте против сэра Боленброка и оппозиции. А она, вместо того, чтобы помочь нам, поддерживает в это время тайную переписку с нашими открытыми врагами. Ради них она оставляет нас, предает нас. Опять сцены ревности и жалоб, и хватит на целый день. Успокойтесь, герцогиня! В письме нет ничего политического. Оно такого характера... Что ее величество боится показать мне. Возьмите письмо. Так. И это все. Как? А разве Абигейль Черчилль не ваша кузина? Она? Да. Да. Но именно поэтому я не хочу назначить ее состоять при вашей особе. Я уже давно злоупотребляю, раздаю. Боже, что я говорю? Меня давно упрекают, что я злоупотребляю положением первой статс-дамы королевы. Раздаю должности моим друзьям, близким родственникам. Окружаю ваше величество только членами нашего семейства и преданными мне людьми. А назначить Абигейль, дать новую пищу клеветникам. Да, вы правы, я вас понимаю. Но мне все-таки очень бы хотелось устроить эту бедную Абигейль. Не беспокойтесь о ее судьбе. Создам ей блестящее, почетное положение. Но где-нибудь вдали от вас, вдали от Лондона. Ну, она моя кузина, она моя родственница. Хорошо. Когда это возможно, я всегда предупреждаю желание вашего величества, а когда нет. Вот, например, например, недавно вы обратили мое внимание на одного молодого человека. Я? А кто это? Как? Это Мэшем, ваше величество. Вы отзывались о нем так похвально. А это что, тот молодой военный, который каждое утро читает мне газету «Элегантный мир»? Да, да, да, да. Я воспользовалась случаем и произвела его в офицеры гвардии. Но это был замечательный случай. Даже мой муж, маршал, подписавший назначение, ничего не заподозрил. Сейчас молодой офицер явится благодарить ваше величество. Он придет? Я внесла его в список аудиенций. Внесли? Да, да, да, да. И я его приму? А, да, я его приму. Вот видите, ну когда это возможно, я всегда предупреждаю желание вашего величества. Ваше величество, вы обещаете мне больше не вспоминать об этом деле? Обещаю. И пусть оно будет навеки забыто. Хорошо. Нет, ваше величество, обещайте мне больше не встречаться с этой Абигейл. Разумеется, разумеется. Мисс Абигейл Черчилль. Ваше величество повелели мне явиться. Ну уж повелела. Я просто сказала, что я хотела бы. Я сказала, если это молодая особа. Очень кстати, ваше величество, вы хотели объявить мисс Абигейл, что ее просьба не может быть удовлетворена. Да я никогда бы не посмела. Ее величество по собственной воле, по собственной доброте решила предложить мне... Да, это правда. Но более веские причины, политические соображения заставляют меня отказаться от мечты, которую я была бы счастлива осуществить. Теперь уже не я, а герцогиня, ваша родственница, позаботится о вас. Она обещала мне для вас найти хорошее место вдали от Лондона. Мы рассчитываем на нее. Я займусь этим сегодня вечером. Хорошо. Ну, подождите меня, подождите. Займусь с вами после. Воля королевы для меня закон. Я так несчастна. Все, все против меня. Лорд Боленброк! Вот в такие минуты мои друзья и видят меня около себя. Что случилось, моя маленькая Абигейл? Ну где? Где все ваши обещания? Как? Они явились точно в назначенный час. Как так? А я вам разве ничего не говорил о лорде Ричарде Боленброке, моем кузене? Ну, это самый безжалостный из моих кредиторов. Воплощение жадности и ничтожества. Ведь это же он продал мои векселя герцогине Мальборо. Ну, никогда, никогда не поверю, чтобы он был членом вашей семьи. Членом семьи. Он был ее главой. Ему принадлежало все огромное состояние Боленброков. Ну, и что? Что этот кузен? А вглядитесь в меня хорошенько, Абигейл. Ну, посмотрите. Разве я не похож на наследника? Вы? Лорд Боленброк? Я, но отныне милорд Генри Сент-Джон, виконт Боленброк. Единственный, слышите, Абигейл, единственный представитель знатной семьи и обладатель огромного наследства, о вводе во владение которым я пришел просить нашу королеву. Государыня, верный сын своей страны и скорбящий родственник, пришел к вам от имени Родины в слезах требовать справедливости и мести. Вот здесь, в вашем дворце, наш благородный кузен и защитник наших свобод лорд Ричард виконт Боленброк... О, небо! ...был убит! О, Боже! Убит на дуэли! Если только можно назвать дуэлью бой без свидетелей, после которого его противник спасся бегством, конечно, не без чьей-то помощи, от карающей руки закона. Так, вы позволите мне? И как не предположить, государыня, что те же люди, которые помогли ему бежать, вооружили его руку? Да, государыня, я и не только я, ибо голос разгневанного народа звучит еще громче. Я обвиняю министров, их сторонников, их друзей. Я никого не называю, но я обвиняю всех в вероломном намерении избавиться от такого страшного для кое-кого противника, каким был наш благородный кузен лорд Ричард, виконт Боленброк. Так, вы кончили? Да. Вот вам истина, подтвержденная достоверными донесениями, которые я получила сегодня утром. Да, к сожалению, это правда. Вчера сэр Ричард дрался на дуэли. С кем? С дворянином, имени и адреса которого он не знал. Государыня, разве можно этому поверить? Это так, это были последние слова сэра Ричарда. Их слышали немногие служители дворца, прибежавшие к нему на помощь. Можете их допросить. Не сомневаюсь в их ответах, но почему не приняты меры для поимки преступника? О, небо! Почему не отданы самые строгие предписания? Отданы, отданы, отданы. Ее величество предписало принять самые строгие меры только что вот в этом эдикте. Выполнение которого мы поручаем герцогине и вам, лорд. О, я хотела сказать, милорд Боленброк, которого этот высокий титул и родственные связи, связывающие его с покойным, больше всего обязывают найти и наказать виновного. Ну, теперь, я надеюсь, вы не станете утверждать, что мы покровительствуем виновному, хотим избавить его от вашей мести. Итак... Вы удовлетворены, милорд? Как всегда, когда мы имеем честь лицезреть ваше величество и быть услышанным вами. О, милорд! Превосходно! Превосходно! Если они думают, что уже все кончено, наоборот, все только начинается. С помощью этого королевского эдикта, если понадобится, я арестую всю Англию. О, небо! Что с вами, Абигайль? Вы погубили нас. Я погубил? Да, виновник, против которого возбудили всю ненависть двора и народа, это... Ну, кто это? Кто? Это... Кто? Артур Мэшем. Артур Мэшем! Значит, дуэль этот поединок, да, без свидетелей... Да, это он убил вашего кузена Ричарда Боленброка, которого не знал, но который давно, давно оскорбил его. О, небо, понимаю, вот теперь понимаю, щелкун! Да. Вот видите, моя дорогая, как простой щелчок по носу может стать причиной всего. Дуэли, народного возмущения, моей великолепной речи, которую я только что произнес перед королевой, наконец... Наконец, вот этого королевского эдикта. Предписывающего вам найти и арестовать Артура. Арестовать Артура, которому я обязан рангом милорда, титулом виконта и миллионным состоянием? Да. О, нет, я не такой дурак, чтобы быть настолько неблагодарным. Да лучше я... О, нет. О, нет. А партия? Партия, которая на меня надеется. А вся оппозиция, которую я поднял на ноги, ведь все-таки в глазах всех он мой родственник, он мой кузен. Боже, боже, ну что же делать? Что же делать? Ах, моя маленькая Абигайль, я буду шуметь. Шуметь и только. Выступать с трибуны, писать статьи. До тех пор, пока вы, Абигайль, не убедитесь, что Артур Мэшем находится в полной безопасности вдали от Лондона. Вот тогда я начну действовать. Артур покинул Лондон еще вчера. Значит, теперь он должен быть далеко отсюда. Разумеется. О, небо. О, небо. Почему вы вернулись, несчастный? А я никуда и не уезжал. Но вы же простились со мной вчера. Я не успел еще выехать из Лондона, как меня настиг какой-то офицер. Но минуту я думал защищаться. Но я ведь уже убил одного. Да. И убивать другого. Ну, вам понятны мои чувства? Нет, да. Пока непонятны. Сэр, я сел и сказал, жду вашего приказа, лейтенант. Мой приказ, вот он. И передает мне пакет, который я вскрыл. Трепеща. И что же? И что же? Ну, как что? Я ничего не понимаю. Это был приказ о производстве меня в капитаны королевской гвардии. О, небо, возможно ли? Такая награда! После того, что я натворил. Вот именно! Да, ну, завтра, говорит он, вы отправитесь благодарить королеву, а сегодня у нас полковый или полковой. Полковой! А нет, едем, я вас похищаю. Что мне было делать? Отказаться, значит, признать себя преступником. И вы тут же последовали за ним. Да, на тот обед, который продолжался... Почти всю ночь. Несчастный. Ой, ну почему несчастный? Ну, мой юный друг, у нас нет времени давать вам длинные и долгие объяснения. Да. Знаете только, что человек, который преследовал вас насмешками, оскорблениями, да, и щелчками по носу, да, и так далее, был мой кузен Ричард Боленброк. О небо, что вы говорите, сэр? Первый удар вашей шпаги принес мне 60 тысяч фунтов дохода. Да? Я хочу, чтобы второй удар вашей шпаги принес столько же и вам. Но в ожидании этого на меня, к сожалению, возложена обязанность арестовать вас. Я согласен, сэр. Нет, спокойствие, нет, спокойствие, нет, мой юный друг. Все, что требуется от вас, это не выдавать себя. Угу. Я буду искать вас. Угу. Но искать вас очень вяло. И если найду, то только по вашей, а не по моей вине. А до сих пор, благодарение Богу, не было еще никаких подозрений, никаких улик. И ни в коем случае не подавайте повода к их возникновению. Ведите себя тихо, сидите дома, никуда не показывайтесь. Сейчас я должен быть у королевы. У королевы? Это вот плохо. Это плохо. Это очень плохо. Мало того, вот письмо, которое предписывает мне совсем иное поведение. Письмо? Да. Письмо? Письмо от кого? Ну, как от кого? Я думаю, от моего покровителя. Я его получил сегодня утром. Вот вместе вот, вот с этой вот шкатулочкой. С этой шкатулочкой? Да. Позвольте взглянуть. Томпсон, Томпсон. Капитан Мэшем. Да. Королева. Ну? Ждет вас. Ух. Артур. Да. Королева ждет вас. Да я понял, сэр. Ну? Рассчитывайте на меня. Артур! Рассчитывайте на меня! Что бы все это значило, а? Прочитаем письмо. Так. Вот вы, капитан. Я держу свое слово. Будьте же и вы верны своему, и продолжайте повиноваться мне. Каждое утро вы должны появляться в часовне у королевы, а каждый вечер в зале для танцев. Скоро наступит час, когда я объявлюсь вам. А до сих пор молчите и помните о моем приказе, иначе горе вам. Какой еще приказ? Не жениться. Платить за покровительство. Такую цену. Но тут есть еще и приписка. Ну, читайте, читайте. Отправляю капитану Мэшему знаки его нового отличия и чина. Так, так, так. О, боже. Бриллиантовые наконечники, как с альбантом, изумительного вкуса и великолепия. Так и есть. Я знаю, кто. Кто? Я узнаю бриллианты. Я сама продала их на прошлой неделе. Кому? Кому продали? Говорите. Не могу, не смею. Одной очень знатной даме. О, боже, если она любит Мэшема, я погибла. Да, герцогиня. Да, Абигаль, оставьте нас. Но. Уйдите. Но она велела мне ждать ее. Да, она встретится со мной, я все беру на себя. Ступайте. О, Фортуна, ты должна была дать мне этот реванш. Боленброк. Вот самый. Я искала эту юную девицу. Я осмелюсь попросить у вашей светлости небольшую аудиенцию. Говорите. Ну что, добыли улику? Ну, напали на след виновного, которого нам обоим поручено сыскать. Пока нет. А вы, миледи? Пока тоже. Пока. Тем лучше. Ну и что же вам тогда угодно? Я хочу предложить вам мир. Мир? Угу. Между нами? Угу. Трудная задача. Хорошо, в таком случае перемирие. Перемирие на 24 часа. А к чему? Вы можете, когда вам угодно, начать те разоблачения, которыми мне угрожали. Я сама объявила королеве, всему двору, что Абигайль – моя родственница. Мои благодеяния опередили вашу клевету. Сейчас я объявлю этой девушке, что выхлопотала ей должность в 30 лье от Лондона в одном королевском замке. Многие знатные семьи королевства мечтают о такой милости. Это очень великодушно с вашей стороны, герцогиня. Но я боюсь, она не согласится. Да? Угу. А почему? Позвольте вас спросить. Она почему-то желает остаться в Лондоне. Может быть, из-за вас? Возможно. я начинаю понимать, почему вы так интересуетесь ее. Настойчивость, этот жар. Скажите, милорд, а вы... Нет, нет, вы не влюблены. Ну, а если бы и так? О, я бы этого хотела. Влюбленный государственный муж. Конченый человек. Он перестает быть опасным. Я смотрю на это несколько иначе. Я знаю многих чрезвычайно способных политических деятелей, которые сражаются одновременно и на фронте любви, и на фронте политики. Да. Между прочим, я знаю одну знатную даму. Кстати, вы ее тоже знаете. Очарованная юностью и невинностью одного провинциального дворянина, она сочла для себя забавным и интересным. Обратите внимание, я не приписываю ей никаких других намерений. Забавным и интересным стать его неизвестной покровительницей. Она приняла на себя заботу об его продвижении, об его карьере. Интересно, а? Не правда ли, миледи? Очень-очень. Но представьте, это еще не все. Это еще не все. Недавно она заставила своего мужа, знаменитого маршала, произвести этого молодого человека в чин капитана Королевской гвардии. И не далее, как сегодня утром, тайно известила об его новом чине, послав ему новые знаки отличия. Бриллиантовые наконечники к аксельбантам. Говорят, они великолепны. Ну, это какая-то неправдоподобная история. Ну, разве только... У вас есть доказательства? Вот они. Вместе с письмом, которое их сопровождало. Какие доказательства еще нужны, мадам? Я их его сиятельству немедля передам. Не буду дипломатничать, на штурм идти пора. Не буду деликатничать, вован, пошла игра. Завтра все прочтут о вас в газете. Для бесчестья хватит здесь улик, нет, не я. А вы попали в сети. Те, что так искусно нам плели. Благодарю вас, маэстро. Поговорим без музыки, миледи. Вы понимаете, что эти доказательства не могут долго оставаться в моих руках? И если Абигайль сегодня же будет допущена ко двору королевы, все это будет вам возвращено. Сейчас? Нет, после того, как Абигайль приступит к исполнению своих обязанностей. От вас зависит, чтобы это случилось завтра утром. Нет, сегодня вечером. Ой, боже мой, вы мне не верите. Мне и моему слову. А разве я не прав? Вас ослепляет ненависть. Ну, напротив, герцогиня, я нахожу вас очаровательной. Ой, если бы небо, вместо того, чтобы бросить нас во враждующие лагеря, соединило нас, мы бы с вами управляли миром. Да? Вы так думаете? Это сама истина. И вообще, я вам должен сказать, когда я открываю свою душу, я ведь воплощенная искренность. Хорошо. Дайте мне какое-нибудь доказательство вашей откровенности. Какое? Как вы это все открыли? Я жду сегодня вечером назначения Абигайль. А я письмо. Обещаю. Перемирие искреннее и честное на сегодня. Завтра война. В святом писании сказано и сказано не зря. Оставить безнаказанным обидчика нельзя. Не буду дипломатничать, на штурм идти пора. Не буду деликатничать, ва-банк, пошла игра. Для интриг опять откроем шлюзы. И посмотрим, кто пойдет ко дну. Аль-ля-гер. Так говорят французы. Аль-ля-гер. Аль-ля-гер, что значит на войну? Аль-ля-гер. Аль-ля-гер, что значит на войну?